Каким-то образом ей удалось завладеть золотым жизнеизмерителем. «Билдвер», — сказала оно, — «произошла ошибка». Стекло разбилось. Мелкие золотистые секунды на мгновение повисли в воздухе, после чего тихонько осели на землю. «Возвращайся», — сказала фигура. «Тебя ждет работа. Произошла ошибка». Фигура исчезла. Билдвер кивнул. «Ошибка? Ну, конечно. Любой дурак понял бы, что здесь вкралась какая-то ошибка. Лично он с самого начала знал, что это ошибка». Он отбросил комбинезон в угол и взял плащ, сотканный из абсолютной тьмы. Что ж, неплохое приключение. Впрочем, не из тех, которые хотелось бы пережить снова. Он чувствовал себя так, словно с его плеч сняли огромный груз. Неужели вот что это такое быть живым? Неужели быть живым – это постоянно чувствовать, что тебя влечет в беспросветную тьму? Как люди могут жить с этим? Но ведь живут. И даже находят какую-то радость в своем существовании, хотя здесь приемлемо только отчаяние. Поразительно. Чувствовать себя ничтожным живым существом, зажатым между двумя высоченными утесами темноты. Это ведь невыносимо. Как? Как они выносят эту жизнь? Очевидно, это врожденное. Смерть оседлал лошадь, выехал из амбара и направился к холмам. Внизу, словно море, колыхалось поле пшеницы. Госпоже Флитворд придется подыскать себе другого помощника на уборку урожая. Странно. Он испытывал какое-то чувство. Сожаление? Неужели сожаление? Но это чувствовал Билдвер, а Билдвер уже умер. Он и не жил никогда. Он стал самим собой, вернулся туда, где нет места чувствам и эмоциям. Сожаление здесь неуместно. А потом он оказался в своем кабинете. И это было странно, потому что он не помнил, как сюда попал. Только что был на коне, и вдруг оказался в кабинете среди счетных книг, жизнеизмерителей и странных приборов. Кабинет показался ему просторнее, чем прежде. Он едва мог различить стены. Это все Билдвер. Ну, конечно. Уж ему-то кабинет должен казаться просто огромным. Вероятно, какая-то частица Билла еще оставалась. Нужно срочно чем-нибудь заняться. Уйти с головой в работу. На столе уже стояли несколько жизнеизмерителей. Он не помнил, как они здесь оказались, но это не имело значения. Главное – работа. Он взял ближний жизнеизмеритель и прочитал имя. «Хо-ка-леху!» Госпожа Флитворд села в своей кровати. На грани сна она услышала другой звук, который, вероятно, и разбудил петушка. Ей удалось зажечь свечу спичкой, потом она нащупала под кроватью рукоятку абордажной сабли. Этой саблей покойный господин Флитворд частенько пользовался во время деловых поездок через горы. Она быстро спустилась по скрипучим ступеням и вышла в предрассветный холод. У двери амбара госпожа Флитворд чуть замешкалась, потом приоткрыла ее ровно настолько, чтобы проскользнуть в дверь. «Эй, Билдвер!» Зашуршало сено, потом воцарилась напряженная тишина. «Госпожа Флитворд?» «Ты меня звал? Мне совершенно ясно послышалось, как кто-то выкрикнул мое имя». Сено снова зашуршало, и над краем сеновала показалась голова Билдвера. «Госпожа Флитворд?» «Да, а ты кого ждал? С тобой все в порядке?» «Да, я так полагаю». «Ты уверен? Ты разбудил Сирила?» «Да, да, это просто... я думал, что...» Она задула свечу, было уже достаточно светло. «Ну, если ты уверен, я уже проснулась, так что пойду сварю кашу». Билдвер полежал на сене, пока не удостоверился в том, что ноги вполне способны его нести. Затем спустился с сеновала и заковылял к дому. Вскоре перед ним оказалась тарелка с политой сливками кашей. Все это время он молчал, но сдерживаться и дальше было выше его сил. Он понятия не имел, как правильно сформулировать вопрос, но он просто обязан был узнать ответ. «Госпожа Флитвик». «Да?» «А что это такое? Ну, ночью. Ну, бывает по ночам мы что-то видим, но это не взаправду, а так, понарошку». Она замерла с кастрюлей в одной руке и половником в другой. «Ты имеешь в виду сны?» «А, это и есть сны?» «Неужели тебе никогда ничего не снилось? Я думала, сны всем снятся». «И в них говорится о том, что произойдет в будущем?» «Это называется предчувствием, но я никогда в такие штуки не верила. Уж не хочешь ли ты сказать, что никогда не видел снов?» «Что вы, конечно, видел». «Билл, что тебя тревожит?» «Я вдруг узнал, что мы умрем». Она задумчиво посмотрела на него. «Что ж, как и все», — наконец промолвила она. «Так вот, что тебе приснилось. Ничего страшного. С каждым бывает. На твоем месте я не стала бы беспокоиться. Главное — заниматься своим делом и не вешать нос. Вот что я всегда говорю в таких случаях». «Но нам настанет конец», —